Глава 15. Посиделки. Наблюдаю за действиями в урне Дервина магическим зрением. Аура директора ровная, но от нее тянется лучик жетона ученика, который у меня на ладони лежит. Кстати, тонкий сплав похож на серебро с вкраплениями золота. На лицевой стороне три заглавные буквы — У, Ш, У. Нет, к единоборствам не имеет никакого отношения. Расшифровать нетрудно. Ученик школы универсалов. На оборотной стороне герб Азарской империи. Два дракона и меч между ними. «Максимилиан, направь частичку своего дара в амулет», — произносит директор. «Выполняю». Кожу, где находится тяжеленький кругляш, начинает покалывать. Неожиданно возникает проекция аббревиатуры школы, а над ней цифра 1. Первый курс? Похоже, но каких-либо других дополнительных возможностей, заявленных Вурнием Дервином, нет. Возможно, они проявят себя позже или начнут действовать в момент опасности. К сожалению, бонус себя проявляет только таким образом и не дает других преимуществ. Однако официальное зачисление в школу позволяет просить помощи у всех, кто ее когда-либо закончил. А это уже другой разговор. Как и не следует забывать, что преподавательский состав во главе с директором готов за нас ступиться. «Отлично», — улыбается Вурни Дервин, совершая какие-то непонятные действия. Амулет нагрелся, по нему пробежали искорки и пропали. «Поздравляю, ты среди учеников школы универсалов. Торжественное посвящение пройдешь со всеми с этим же амулетом. Береги его, он многих выручал». «Так, что еще?» Директор задумался. «Ладно, основное знаешь. От лихих людей берегись, а у властей требуй содействия, если возникнет необходимость. Кто у нас следующий?» Друзья переглянулись, а Шали высказал общее мнение. «Тальена, иди, я хоть спокойно засыпать смогу, зная, что ты под защитой». Девушки удивленно на парня посмотрели, а Атерия не удержалась от колкости. «Или вовсе не угомонишься, а найдешь себе развлечений». «Молодость, студенческое время прекрасно», — сказал директор, не собираясь осуждать нашего друга. Впрочем, Вурни Дервин мог и не понять намека дочери коменданта. «Готов поспорить, как только гости уедут, то наш приятель рванет в поселение». «Хотя нет, не отпущу. Первую студенческую посиделку обязаны отметить в полном составе. Повариху предупрежу, чтобы вкусности наготовила, а Ван Шан пусть в винном погребе поищет хорошее вино. Или все же отправиться к Вельде. Совместить сразу все удовольствия». «Упс, сам не понял, как такие мысли посетили». «Нет, хозяйка трактира подождет, но если к нам присоединиться, то возражать не подумаю». Минут 40 продлился прием в ученики школы, после чего директор еще раз поздравил, а потом заявил, что они с преподавателями уезжают. «Всегда рад вас видеть в замке. Приезжайте в любое время. С радостью встретим и проведем экскурсию в горы», — провожая гостей, сказал я, а Терия добавила. «Иногда в поселении торгуют старыми артефактами и даже древними картами драконов. В глубинке империи есть свои прелести». «Ха, на картах помечены места, где ждут своего часа сокровища разумных ящеров», — хмыкнул директор. «Кстати, истинные драконьи вещи имеют печать. Не забывайте ее проверять». «А что, если в стоге сена обнаружится драгоценное зерно?» — неожиданно спросил Гразен. «И много ты за свою жизнь чудес видел», — хмыкнул Фултом. «Терия», — обратилась к дочери коменданта Зулия. «Расскажи и покажи своим друзьям, как готовится зелье. Неплохо бы им знать базовые травы и ингредиенты, которые используем, иначе возникнут проблемы на моих практических занятиях». «Сделаю», — серьезно отреагировала наша приятельница и многообещающе посмотрела на Шалия. «В сыне судьи она не уверена, думает, что тот начнет отлынивать. А я стал вспоминать, нет ли в библиотеке книг по флоре и фауне, в том числе и как их готовить для магического использования. Специально не искал, поэтому и не знаю. Однако, исходя из логики, то такие труды обязаны найтись. Я их с помощью своего дара изучу, и будет мне счастье, дабы не тратить время на сбор гербария. А как еще Терия нас сумеет обучить? Только на практике». Тальена старается сдержать смех. «И чего так развеселилась?» Карета с директором покинула территорию замка. За ней направились учителя верхом на своих лошадях. Благо, мост все время опущен, и на починку подъемного механизма уйдет немало времени. Ван Шан этим вопросом озадачен и докладывал, что дней 5 потребуется, если не больше. Он пригласит мастеровых, те снимут размеры, найдут подходящее дерево и из него изготовят балки. Переправят в замок и установят. Вроде и несложная операция, а требует времени. «Макс, а как насчет отметить наше ученичество?» — обратился ко мне Шали. «Только чур все дела отложить. Погрозила мне пальцем Тырия, а подруга ее поддержала. «Правильно, но его из поля зрения нельзя выпускать. Мгновенно куда-нибудь скроется и найдет чем заняться. Например, из пропасти камни таскать». «Хорошая идея», — показал большой палец принцессе Беглянки. «Но это оставим на потом. Я вот не помню, когда последний раз кушал. Мое предложение такое. Завтрак совмещаем с обедом. Немедленно делаем заказ кухарке, чтобы приготовила нам пирушку. Служанкам скажу, чтобы накрыли стол в непринужденной обстановке. Тут два варианта», — посмотрел на Тальену. «У тебя или в моих апартаментах? Где гульнем?» «Может, в поселении, к Вельде?» — заикнулся Шалей. «Обойдешься!» — погрозила ему кулачком Терия. «Сегодня наш праздник. Переживут без тебя твои девицы». «Не сомневаюсь», — чуть слышно буркнул парень, а потом повысил голос и подпустил в него слезливые нотки. «Вы очень жестоки. Никто бедного меня не пожалеет и не приласкает». «Кулаком между глаз или зельем одним попотчевать?» «Не поленюсь, специально сварю, а свойства тебе известны. Если выпьешь, обещаю, в щечку поцелую», — весело ответила дочка коменданта. Перешучиваясь и подначивая друг друга, мы веселой компанией оккупировали гостиный зал, где от души наелись. Разумеется, празднование в поселении не нашло поддержки среди наших подруг. Шали смирился, что ночевать останется в замке, но он не сильно-то и переживал. Тут служанки ничем не хуже Вельдиных. «Единственная проблема — облик о морали у сына судьи хромает. Надо ему мозги прочистить, а то неразборчивые связи не доведут до хорошего. Глядишь, сбудется пророчество подруг, когда к его матери придет с внуком или внучкой девица, имя которой наш приятель уже давно позабыл». «Господин Максимилиан, какие последуют приказания?» — поинтересовался у меня Даркалий, когда мы плотно наелись и всех дружно потянуло в сон. «Сказалась ранняя побудка, физические упражнения». А если вспомнить, что я лег под утро, то в этом ничего удивительного. Подозреваю, у Шали аналогичные проблемы, а подруги болтали допоздна. «Макс, ты обещал», — погрозила пальчиком Тальена, успевшая быстрее Тыри отреагировать. «В 6 у меня или у тебя?» — поинтересовался у принцессы Беглянки. Почему-то девушка смутилась, посмотрела на подругу, а то плечами пожала, подумала и сказала. «Наверное, лучше, чтобы у хозяина замка накрывали стол. Он за все отвечает». Не совсем ее понял, но кивнул, не став возражать. А вот комендант указал в сторону окна. Пару поручений следует дать. В первую очередь попросить его примировать всех, кто защищал замок. А потом озадачил. «Переговори с Ваншаном. Надо продолжить раскопки на дне ущелья. Треугольный столб отрыть. Меня интересует навершие». «Его отделить и вытащить?» «Да», — подтвердил я, а потом продолжил. «Чуть позже укажу место, где необходимо в первую очередь начать расчистку завалов на драконьей площадке. Надеюсь, обнаружится еще одна стела, которую сумеем установить». «Простите, а что столбы дают?» — поинтересовался Даркалий. «Всего не объяснить», — задумчиво ответил, потерев подбородок. Секреты раскрывать не собирался. «Скажем так, позволят навести порядок в магической защите замка. Такой ответ устроит?» «Более чем», — удовлетворенно кивнул комендант. «Этим немедленно займусь, но усиленные посты снимать не буду». «Правильно», — кивнул я, обдумывая, как бы от компании на пару часов скрыться и навестить камень-артефакт. «Еще следует заняться коммуникациями, проверить метеора, придумать дальнейшие шаги. Получается, что теперь обзавелись защитой и опасности отошли на второй план. Или нет? Что предпримет графиня и те, кто на меня самого объявил охоту?» «С последними уже готов разобраться. Для этого надлежит в Артон отправиться». «Желательно поставить точку до начала обучения, чтобы за душу не тянуло. Там все более-менее понятно, чего не скажешь насчет Алии. Мальна, тьфу ты, Тальена, необходима герцогине. В этом нет сомнений. Скорее всего, в Муравейской империи есть те, кто не спешит женщину поддерживать, а желают видеть на троне дочь императора. А вот тут непонятно. Править-то она не способна из-за законов». «Стоп, а если их Сургон изменил? Я бы на его месте так и сделал. Императора загнали в угол, тот теряет власть и понимает, что на троне не усидеть. Не дурак же он». «Тальена, а в твоей стране случайно новые указы в последнее время не появлялись?» Подошел я к принцессе Беглянке. «Макс, откуда же мне знать?» Пожала-то плечиками, но взгляд отвела. «Я в бегах, новостей не получаю». «И тебе не приходят письма?» Поинтересовался я. «Магический слепок моей почтовой шкатулки почти никому не известен», задумчиво произнесла Тальена. «Если не считать вас». Обвела рукой зал, намекая на Террию, Шали и меня. «Отца, Вадена и двух преданных служанок. То писем ждать не от кого». «Не поняла», — — нахмурилась дочка коменданта. «Ты же говорила, что от поклонников приходилось отбиваться. Тебя приглашали на званые обеды и ужины, значит, присылали...» Договорить ей подруга не дала, перебила. «Верно, но так бы меня нашли легко. Затеряться невозможно». Воден настоял на том, чтобы почтовую шкатулку новую приобрела. Я тайно встретилась перед отъездом с отцом, попрощаться. Тот сказал, что в экстренной ситуации свяжется, но ему никаких сообщений не слать. У принцессы-беглянки есть секреты, с которыми она не спешит делиться. Наверное, это правильно. Мы вроде сдружились, но знаем друг друга не так давно. В том числе и я не спешу открывать все карты. Но сейчас речь про другое. Еще вчера расклад виделся одним, но такой ли он в реальности? «Как ты считаешь, Алия отступится от своего замысла?» — спросил я, а потом пояснил. «Нам вновь предстоит решать, где безопаснее находиться. Сейчас у нас всех определенный иммунитет. В Зарске спокойно сумеем дождаться начала занятий, а вот в глубинке, где до официальной власти далеко, а гарнизоны и подразделения стражи дислоцируются в крупных городах, гарантий никаких». «Макс, блин, давай над этим подумаем завтра», — поморщился Шали. «Отправляться в дорогу нет желания». «Кстати, а чего раньше молчал? Могли бы под защитой директора и преподавателей спокойно в столицу вернуться». «Его правда. Не задумывался о таком. Точнее, когда карета с Вурнием Дервином из замка выехала, что-то мелькнуло в мыслях». «А с другой стороны, у меня куча дел накопилось. На их решение потребуется как минимум пара дней». «Нет, пока подвесной мост не починят, покинуть это место не готов». «Хорошо, тогда сейчас отдыхаем, а вечером у меня собираемся и празднуем. Договорились?» — предложил я. «Да», — потер ладони приятель. «Пойду своего ворона выгулю. Поди застоялся он, пускай копыта разомнет». «Ты куда это собрался?» — подозрительно спросила парня Терри. «Макс, скажи ему. Он же заявится в Вельдин трактир и на пару дней пропадет». «Шали, обещай, что к вечеру вернешься», — попросил я приятеля. «Такое мероприятие точно не пропущу, клянусь», — заявил друг, в ауре которого мелькают нетерпеливые всполохи. Что-то он задумал. Террия и Тальена на сына судьи как-то подозрительно косятся, но молчат. В итоге наш друг сбежал, напевая себе под нос какой-то веселый мотив. Я тоже улизнул от подруг, сославшись, что с управляющим требуется обсудить пару вопросов. Это действительно так, но заняло всего пару минут. Ван Шану велел выделить денег на запланированные работы, напомнил о денежных поощрениях, а потом с чистой совестью направился в библиотеку. «Черт!» — хлопнул себя по лбу, когда стал искать книги по зельеварению. «А вот думаю о другом. Следовало Шаля попросить, чтобы тот привез газет, желательно из Муравейской империи. Правда, с учетом задержки новостей из Зарска, то пресса вряд ли даст ответы на вопросы. Отыскал аж десяток фолиантов с травами и различными рецептами. Беда в том, что они не помогли ни на йоту. Мне ничего не говорит название трав, да и большинство упоминающихся зверей никогда не встречал. Достаточно того, что не могу себе представить черного зурвана, от которого требуется использовать клыки и когти. Познания ограничены общеизвестными травами, да и то не факт, что опознаю их в сушеном виде. Как ни печально, а гербарий придется собирать и надеяться, что в школе магии выдадут учебник с картинками. Сейчас нет желания заниматься сбором трав. А редко встречающихся магических животных и вовсе днем с огнем не найти. Направился к камню-артефакту. Тот порадовал зарядом, почти 20% закачал, но при этом нет расхода. Разумеется, первым делом дал указание избавиться от обрывочных защитных и других всевозможных плетений. Восстановить и подготовить оборонительные ловушки. Небольшое гудение, артефакт начинает нагреваться, его запас энергии на глазах уменьшается, но и работа идет стремительно. Обрывочные связи и нити исчезают. Появляются новые. Наблюдать за происходящим в магическом зрении одно удовольствие. Вырисовывается четкая структура, подчиняющаяся лично мне и никому более. Еще предстоит передать часть управления Даркалию Ван Шану, но пока не представляю, как это сделать. «Что такое?» — озадачился, когда появились красные всполохи на камне. «Блин, опять весь заряд улетучился. Работу производить медленнее, на 2% пополнения энергии тратить на поставленную задачу один», — направил в артефакт указание. Наблюдал, как медленно исчезает остаточный след от какого-то плетения. Скорость артефакта снизилась в сотни раз, если не тысячи. Попытался прикинуть, сколько потребуется времени для полного восстановления защиты замка. Даже задал этот вопрос камню, но ответа не получил. Молчит артефакт, подмигивает красным. У него энергии осталось на дне. «Необходимо еще стела», — вздохнул я, но на драконью площадку не пошел. Отправился в зал с коммуникациями. «Живой огонь функционирует нормально, но мне хочется помыться и не экономить воду». Разбор большого ящика, откуда выходят трубы с водоснабжением, не занял много времени. Как и замена использованных и вышедших из строя пластин. Зато потребовалось очень много сил на обнаружение разрыва труб. В стенах-то все целое, а вот в ванных комнатах кто-то внес изменения, перестроив схемы коммуникации. «Вандалы!» — покачал я головой, осматривая срезанные трубы в своей уборной. «Предстоит поработать с сантехником с магическими возможностями». Радует, что не пришлось долбить стены, а стояки отдельные на каждое помещение. Строители перестраховались, за что им честь и хвала. Запас труб тоже порадовал, до того момента, как их на себе перетаскивал из подвала и пару раз бегал обратно в поисках нужных колен, соединительных муфт и кранов. Тем не менее, когда до пирушки осталось всего ничего, я закончил и оглядел дело рук своих. Если ничего не выйдет, сильно расстроюсь. С чердака-то линию заглушил, а на ее восстановление потребуется время. Придется к кому-нибудь в ванную проситься. Рядом комнаты Тальяны, но та меня вряд ли поймет. А за такие намеки и по шее получить легко. Ну или сама спинку потрет. Ха, шучу. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Сейчас мне точно не до каких-то возвышенных чувств. Упахался. Когда Шелли и Макс бежали из гостиной, то подруги не сильно расстроились, понимая, что у парней есть дела. Правда, Терри попыталась возмутиться, но Тальяна ей сделала знак, чтобы та промолчала. Принцесса, точнее, дочь императора соседней страны, долго размышляла о создавшемся положении и решилась на непростой разговор с подругой. Да-да, она считает, что обрела друзей, им доверяет, но не знает, как рассказать не только свои тайны, а что самое печальное, не представляет, как поступить. «Пойдем выгуляем лошадей», — предложила Тальяна. Потом задумалась и поспешно уточнила. «Но сначала найдем укромное место и переговорим». «Что-то случилось?» — уточнила Терия, заметив, как нервничает ее собеседница. «Можно и так сказать», — согласилась та и направилась к выходу. Девушки вышли из замка и направились в беседку. Уселись друг напротив друга за столом, и дочка коменданта сказала: «Слушаю тебя». В интонации Терии проскочил холод и настороженность. Тальяна облизнула губы, пару раз кашлянула в кулак, а потом произнесла: «Мне необходимо кое в чем сознаться, но не представляю, как это сделать». «Начни каяться», — мрачно проговорила подруга, ожидая неприятности. «Не знаю, заподозрил ли что-то Макс, но у меня есть прямые права на трон в Муравейской империи. Поверь, я этому не рада». Она печально улыбнулась. «Все решил отец и его несколько приближенных чиновников. Не могу назвать их друзьями. Каждый преследует свои цели и усиливает собственный клан». «Так вот, почувствовав, что власть ускользает, зная, — она печально улыбнулась, — что дни сочтены, отец подготовил десяток тайных указов. Они революционные, встряхнут и взбудоражат империю. Произойдет передел и начнется междоусобица между кланами». «А ты тут при чем?» — не удержалась от вопроса Терия. «Меня в нужное время усадят на трон, дабы успокоить всех. Не имея реальной поддержки, окажусь номинальной фигурой. Да, часть армии окажется в подчинении, столицу удержу, а погибну через месяц-другой. Выжить там не получится ни при каких раскладах. Сургон этого не захотел понять». «Так вариант с Алией не такой и плохой?» — поинтересовалась подруга. «Ее интересует несколько вещей. Доступ к казне и моим счетам, красивая жизнь, власть и молодые любовники. Герцогиня амбициозна, но при всех ее стараниях сесть на трон не сумеет. Ей этого не позволят». «А сын, как там его, Натир?» «Несчастный ребенок», — вздохнула принцесса-беглянка. «Мы с ним убегали из-за того, что существовала опасность убийства. Алия тогда еще не разобралась в происходящем. Заговоры не строила, и до мальчика ей не было никакого дела. Так иногда навещала его во дворце». «Стоп!» — выставила ладонь перед собой Терия. «Подожди, я совсем запуталась. Ты из империи сбежал, или тебе отец это велел сделать?» Поразмыслив, поняла, что он этого хотел. А Ваден убедил, что на некоторое время лучше покинуть Муравейскую империю. Когда перед отъездом встретилась с отцом, тот разъяснил ситуацию. Правда, у меня мелькнули подозрения, что это все какая-то большая игра. Тальяна прищурилась. «Знаешь, там смесь вранья, лжи и правды, настоящих и наигранных эмоций. Но странно, в последнюю встречу с императором, а это поняла только сейчас, не почувствовала его боли. Словно старик ничем не болен, но такое случается, когда дни человека сочтены. Скорее, часы. уточнила Террия. «Или все, что происходило до этого, не более чем иллюзия?» Потерла висок Тальена от внезапной мысли. «Тем не менее, у меня есть доступ к казне. На личных счетах приличная сумма, но ей способен распоряжаться император. Я не такая бедная и несчастная, чтобы меня жалеть. Блин, так мы могли сами выбрать лучший ресторан? Кутуть в столице? А почему не купила некоторые шмотки, заявив, что тебе не по карману?» Припомнила девушке дочь отставного полковника. «Не хотела привлекать внимание», — пожала плечиками принцесса-беглянка. «Сейчас это уже не имеет значения. Ваден со своими людьми меня разыскивает, готов вновь охранять. Он прислал весточку, что Алия его отпустила». «Ты ему доверяешь?» «Да, он дал личную клятву мне и императору. Нарушить ее не получится, умрет мучительной смертью», — вздохнула Тальена, а потом пояснила. «Я его отговаривала, но капитан уперся, а сейчас не понимаю, как поступить». «Так ты решила спросить совета?» — удивилась Террия. Принцесса-беглянка неопределенно пожала плечами. Она рассказала часть своей истории, но ей далеко не все известно и понятно. Политические интриги не для нее. В том числе, она не желает стать разменной пешкой в большой игре, а именно к этому ее подталкивают, в том числе и отец. «Не хочу с вами расставаться», — медленно произнесла принцесса-беглянка. «В кои-то веки почувствовала вкус к жизни, где на тебя никто не смотрит, как на инструмент для достижения целей. Появилось желание добиваться и пробиваться в жизни самой. Кстати, за это большое спасибо Максу». «Угу, нам с ним повезло», — кивнула Террия. «Слушай, а ты часом в него не влюбилась?» «Я тебя как подруга спрашиваю. Никому этот разговор не передам. А со своей стороны скажу, что от хозяина замка все без ума и готовы в постель прыгнуть. А ты?» «Ха-ха-ха, разве я чем-то хуже всех остальных?» Рассмеялась дочка коменданта, встала и подошла к подруге. «Признайся, ты же не прочь. И не смущайся. Поделить Макса не получится. Но если случай выпадет, то...» Террия утвердительно кивнула, но вслух ничего не произнесла. Зато продолжила. «Кстати, ты ему пари проиграла, и имеешь неплохой шанс». «А как же ты? Или я чего-то не поняла?» Растерянно уточнила принцесса-беглянка. «Скажи, а ты готова создать семью? Уверена, что не встретишь никого, кто понравится больше?» «Я вот, признаюсь, чуть не попала под обаяние Шалия. Еще чуть-чуть и стала бы его любовницей, чего уж греха таить. А Фазен? Этакий загадочный пустынник. Талька, жизнь сложна. Совсем не ожидала, что стану студенткой, да еще в столице. Так теперь и не знаю, что готовит очередной день». Террия развела руками. Однако в ауре дочки коменданта проявляются эмоции, которые подсказывают ее собеседнице, что не со всеми произнесенными словами та согласна. Сомневается в чем-то, но не хочет этого показывать. Девушки так окончательно ни о чем и не договорились. Однако они друг друга поняли. А вот опасения Тальены не оправдались. Подруга и не подумала обижаться, что не все о беглянке знала. Правда, предложила Максу об этом рассказать, чтобы потом не преподносить ему сюрприз. В том числе посоветоваться и насчет Вадена. Но лучше всего это сделать после пирушки, намеченной на вечер. «Блаженство! Вот что творит полная ванная горячей воды, а из крана и душа в любой момент польется еще. Лепота!» «Все у меня получилось, но в процессе восстановления водопровода осознал неприятные вещи. Если мне одному вручную возвращать все в изначальный вид, то на это уйдет уйма времени. Возникнет проблема с запасными частями, их не так много осталось. Какие-то вандалы замок уродовали. Зато есть и радостные новости, с отоплением проблем не наблюдаю. Тут контура замурованы в стены, о них никто долбить не додумался. Кстати, провел ревизию, есть ли линии с живым огнем, подходящим к каминам. Трубы не повреждены, все в любой момент готово к работе. Достаточно нужный вентиль открыть». «Господин Максимилиан!» — раздался стук в прикрытую дверь, ведущую в ванную комнату. «У вас все в порядке?» Голосок Атри встревоженный и испуганный. «Да!» — крикнул я. «Что тебя испугало?» «Ой, я вода откуда? Мы ее еще не наносили!» — удивленно воскликнула служанка, не удержавшись и сунув любопытный нос за дверь. «Как с такой ругацией что-то запрещать? Запираться следует, накладывать сторожевые заклинания или не обращать на поведение горничной внимания. Объяснил ей, что восстановил водопровод, но только в этом помещении. Служанка удивлена, не верит, попросила дозволения убедиться, а сама все глазками стреляет». «Ха, потом проверишь», — хмыкнул я. «Что насчет сервировки стола? Туга на еды наготовила?» «Так мы с Герной этим и заняты», — ответила та. «Я услышала, как вода льется, так вся переполошилась, не поняла, что происходит. Хотите спинку потру или вам напарницу позвать? Займись своим делом», — отмахнулся я и прикрыл глаза, решив, что на этом вопрос исчерпан. Ругаться сил нет, а бороться с Атрией почти бесполезно. Та через какое-то время опять за свое принимается. Шалью на нее пожаловаться? Нет, так нечестно по отношению к другу и к девушке. Но как ей мозги на место вправить? Мои размышления прервал какой-то шорох. Открываю глаза и вижу, как горничная в быстром темпе раздевается. На ней уже одни светло-розовые панталончики остались. «Ты чё творишь?» — возмутился я, отметив, что фигурка у горничной неплохая, но все же немного грузновато на мой вкус. «Сами велели заняться своим делом». Ни грамма не стесняясь, постаравшись принять соблазнительную позу и разведя руки в стороны, заявила та. «Оденься и помоги Герне», — покачал я головой, но потом добавил. «Не меня соблазнять, а стол сервировать». «Эх», — горько вздохнула служанка и медленно стала одеваться, словно надеясь, что передумаю. «Ну, такой стриптиз мог бы привести к интересному результату, но я за сегодняшний день вымотался, а до встречи с друзьями осталось не так много времени». Что в этом вопросе первично? Судя по всему, второй пункт. Если бы служанка действовала проворнее, то... Интересно, Шали успеет к началу вечеринки? Атрия ушла. Вскоре я стал завершать водные процедуры, надеясь друзей удивить горящим камином и постоянно льющейся водой с заданной температурой. «Макс, ты где?» — раздался крик приятеля. «Ого, и где Ваншан прятал столь дорогое вино?» «Не ожидал, что придешь раньше назначенного времени», — усмехнулся я, выходя из ванной комнаты. Сын судьи держит в руках бутылку с красивой этикеткой и внимательно ее изучает. «Прочесть сумеешь?» — поинтересовался приятель. «Тут какая-то смесь из букв и символов». «Дай посмотреть», — попросил я. Форма бутылки стандартная, сургучная печать. А вот этикетка интересная. Две большие виноградины, черная и белая. Действительно, надписи не все поддаются прочтению. Пришлось применить дар. Прочел. Виноделы двух кланов из разных частей планеты объединили свои усилия. «Испей, получи на время один из бонусов мастеров». Посмотрел на Шалия, но тот неопределенно пожал плечами. Заметил, что пробка зачарована. Поинтересовался у приятеля. «Разумеется», — кивнул тот. «Но в этом ничего странного. Чтобы вино хранилось долго, используют специальные заклинания. Говорят, подавальщики в ресторанах всегда открывают бутылки после предъявления их запечатанными. Ну, при условии, что кто-то решил расстаться с большим количеством золотых монет». «И что означает текст?» — спросил я. «Какой?» Раздался от двери голос Терри. Девушки пришли нарядные, радостные и чем-то довольные. Вечер предвещает оказаться интересным. Пара тостов, хорошая вкусная еда, живой огонь в камине, красота. Шали притащил музыкальную шкатулку и предложил нашим подругам потанцевать. Вот кто его об этом просил? Деваться некуда, пришлось Террию пригласить. Тальяна уже вальсирует с сыном судьи. Ноги приятно гудят, а подруги все не успокоятся, попеременно требуют их кружить. Похоже, сын судьи уже сам не рад, что затеял танцы. И чего он добивался? Нет, приятно к себе прижимать стройную, гибкую девушку, ощущать аромат волос, смотреть на смеющиеся глаза партнерши и притягательные губы. Это касается обеих девушек. Выбор сложный и не такой очевидный. Они чертовски хороши, но лишнего не позволяют. Как только ладонь поползет ниже талии, так сразу по рукам бьют. Эх, боюсь, получится обламинго. Впрочем, не очень-то на что-то рассчитываю. Готов выгулить метеоры и навестить Вельду. А куда деваться от бурлящих гормонов? Не Атрию же звать. А если честно и откровенно, то не хочу разрушить компанию. Не готов внести разлад. И дело не в выборе той, которая окажется в постели. Последствия в них беда. Пока подруги не поймут, что на серьезные отношения не готов в ближайшее энное количество лет, то заниматься ни с одной из них любовью нельзя. Это со служанками все ясно-понятно. Да Вельда ни на что не претендует. Хозяйка трактира сама не желает обзаводиться семьей, мечтает пробиться в жизни. Попытаюсь ей помочь. Этот вопрос решенный. А ведь когда-то такой вопрос и не рассматривал. Разумеется, не в этом мире. Опыт приходит с годами, но задор остается, как и надежда. Веселимся, подкалываем друг друга. Я похвастался своими достижениями, продемонстрировав, как льется из крана горячая и холодная вода. Рассчитывал на удивление, но его не последовало. «Макс, а когда в моих комнатах и апартаментах Тальяны это сделаешь?» — задала вопрос Терия. «Это не так просто», — ответил я. А потом хмыкнул и предложил. «Ха, готов свою ванну вам уступать, когда потребуется». «Нахал!» — шутливо толкнула меня в бок дочка коменданта, а принцесса-беглянка задумчиво заявила. А я, может быть, воспользуюсь твоим предложением». «О, и что ей ответить?» «Всегда к вашим услугам», — широко улыбнулся, а Шалли не сдержал завистливый вздох. «А как же я?» — сделала обиженное лицо Террия. «Установим очередность», — развел я руками, но потом серьезным голосом добавил. «Работы по водоснабжению собираюсь продолжить. Необходимо восстановить комфортное пребывание в замке. При наличии запасных частей через пару дней все налажу. После приступлю к отоплению, после чего, думаю, отправимся в столицу. Попытаемся найти возможность для зарабатывания денег на следующий год обучения. Кто что думает на этот счет?» «Правильное решение», — мгновенно поддержал меня Шалей. «Согласна», — тряхнула волосами дочка коменданта. «Необходимо думать о будущем. Если правильно поняла, то в школе у нас окажется мало свободного времени. Конечно, допускаю, что нас запугивали, но готова к тому, что предстоит вгрызаться в учебу, дабы не вылететь с треском, провалив экзамены». Сын судьи поморщился, однако промолчал, понимая, что свободного времени на шашне окажется не так много. Правда, унывать не собирается, рассчитывает на отношения со студентками. Получится у него или нет? «Друзья, вы для меня очень много сделали», — медленно произнесла Тальена, когда мы вернулись в гостиную. «Не стоит беспокоиться о каких-то пустяках. У меня есть возможность вам помочь. Наверное, следовало раньше рассказать. На моих счетах есть деньги. Если потребуется, то оплачу ваше обучение в знак признательности». «Забудь», — коротко ответил я. «Если Терка согласится, поможешь, но...» Посмотрел на Шаля, и тот кивнул. «Мы как-нибудь сами справимся». «Не в обиду, наоборот, благодарны. Понимаем, что ты от всей души предложила. Но нам необходимо самим решать проблемы». «Макс, Шалей». Принцесса-беглянка опустила голову. «Простите, если обидела». «Брось!» — рассмеялся приятель и взял в руки бутылку вина, которая нас с ним привлекло своими надписями. «Зато теперь знаю, к кому обратиться, если потребуется перехватить золотой другой». «Врет! Ему гордость не позволит взять у девушки деньги, как и мне. В этом мы с Шалем похожи». Тягучее вино полилось в бокалы. Вечер подходит к завершению. Мы неплохо провели время. Правда, Тальяна почему-то переглядывается с подругой, словно прося совета и ища поддержки. Дочка коменданта хмурится, а потом чуть заметно кивает. «Мне необходимо еще кое в чем признаться», — произносит Тальяна и берет в руки бокал. «Слушаю», — говорю, понимая, что наступило время откровений. «Готов ко всему, в том числе и к тому, что наша подруга выразит желание уехать куда-нибудь и в школе универсалов не учиться. Ошибся». Ее рассказ не удивил. Почему-то над этим вопросом последнее время думал. В том числе и поспешный приезд директора не вписывался в ту схему, по которой все происходило. Вурни Дервин получил какую-то информацию. Скорее всего, согласовал свои действия с высшими чинами империи, а то и с самим императором. А как бы иначе он стал переписывать правила и делать такие исключения? Он же пустился в непростую дорогу с теми преподавателями, которые оказались рядом. Из-за красивых глаз принцессы? Сильно сомневаюсь. Директор-то так и не признался, почему герцогиня поспешно отступила. Нет, расклад оказался не на стороне Алии и ее людей. Магам-универсалам ее воины не способны противостоять. Уверен, Вурни Дервин с преподавателями могли легко разгромить отряд. «И что?» — задал вопрос после речи Тальены. «Разве это для нас что-то меняет?» «Не знаю», — растерянно ответила принцесса-беглянка. «Выпьем за понимание друг друга», — провозгласил Шалей. Мы чокнулись. Предварительно я всех предупредил о странной надписи на этикетке. В вине есть магический фон, но вреда он не несет. Увы, особых откровений тоже не произошло, если не считать, что напиток оказался выше всяких похвал. Правда, неожиданно понял, что волны эмпатии, исходящие от девушек, мне точно не дадут уснуть. В этом убедился, когда все разошлись, но через 10 минут в дверь робко постучали. Понимаю, от меня зависит, как поступить. Аура посетительницы мечется в волнении и страхе. И чего боится?